Кави Кавата. Родоначальником новой династии был Кави Кавата, потомок Арьи. Когда он был маленьким ребенком, его посадили в корзину и пустили корзину плыть по реке. Но малыш чудом спасся и как-то сумел добраться до людского жилья. Дрожа от холода, он сидел и плакал у дверного порога. Мальчика нашел Узава. Пролетели годы, и вот в 15-летнем возрасте Кавата был осенен лучезарной хварной, хварной Кавиев. Он утвердил царскую власть в стране, объединил арийские земли Хванираты и стал родоначальником новой блистательной династии. Он совершил много благих дел, возрадовав землю творение Ахура Мазды, и праведно служил ему, великому богу, всюду утверждая веру зороастрийскую. 15 лет царствовал Кави Кавата. После этого престол унаследовал его сын Апивоха.